Доброе утро, дорогие телезрители. Я хотел бы всех вас поздравить с праздником Казанской иконы Божией Матери. 4 ноября наша церковь праздновала большой праздник, а установлен он в честь величайшего события в нашей отечественной истории – освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Большинству из вас хорошо известно, что конец 16-го, начало 17 века характеризовалось смутой на нашей земле. Смутное время. Смена царей, предательство бояр настолько ослабили наше государство, что путем обмана и коварства и силы враг, в то время им была Польша, не просто захватил большую часть нашей страны, но и покорил Москву. Казалось, закончена история национальная. Не просто страна разгромлена, захвачена столица, все кончено. Смута закончилась национальной катастрофой. И в тот момент, когда отчаяние охватило большинство людей, именно в этот момент святой патриарх Ермоген обращается к народу с великим призывом встать на защиту Отечества, вернуть свободу, спасти Россию. И по его призыву князь Дмитрий Пожарский и гражданин Минин в Нижнем Новгороде собирают ополчение и двигаются на Москву. Наши предки сознавали, что освобождение страны есть не только военная задача. Ведь причиной смуты было падение духа, нравственный кризис, предательство, обман. И выйти из всей этой духовной катастрофы невозможно было военными только методами и способами. Нужно было духовными средствами выйти из этой духовно-нравственной пропасти и катастрофы. И потому, приблизившись к Москве, ополчение осознавало, что его миссия связана не только с освобождением столицы. И подготовка к бою началась с поста и молитвы. Люди молились, постились, просили Господа и Его Пречистую Матерь помочь им избавить Отечество. В ополчение был прислан чудотворный образ Казанской Божией Матери. И именно перед этим образом и совершалась молитва. И когда ратники наши пошли на штурм Кремля, они были уверены, что победят. И победили. И избавили не только Москву, но всю Россию. Не просто освободили от врага, но заложили начало как бы новой истории Отечества. Ведь именно после этого смутного времени и начался рассвет России. И из небольшого мононационального государства, совершенно соизмеримого с соседями, с Польшей, с Литвой, именно после смутного времени Россия стала целым огромным миром, многонациональной страной, раскинувший свои просторы от моря и до моря. Сегодняшний день – это день победы. Печально только, что большинство из нас этого не знает. 9 мая мы празднуем День Победы. Праздник со слезами на глазах, великий праздник освобождения нашего государства. А вот сегодняшний День Победы, который имеет не меньшее историческое значение – ушел из памяти, из сознания людей. И только церковь празднует этот день, торжественно празднует. Потому что, во-первых, воздаем мы через это празднование благодарность Божией Матери за ее милость к России. Но с другой стороны, вспоминаем и прекрасный подвиг нашего народа, замечательную страницу нашей национальной истории. С праздником вас, дорогие телезрители! А теперь позвольте ответить на некоторые вопросы, которые вы в своих письмах обратили к нам. Уважаемый владыка, я давно хотела у вас спросить, почему у всех святых православной церкви отмечают день их смерти, а не рождения, или переноса их святых мощей? Зинаида Краснова из Ставропольского края спрашивает нас. Вопрос очень правильный и интересный. Да, действительно, в основном празднуются дни кончины святых или перенесения их мощей. Такой принцип празднования не случайен. Дело в том, что, во-первых, чаще всего мы не знаем дня рождения того или иного святого, потому что в их житиях почти никогда об этом не говорится. За исключением, конечно, тех святых, которые прославлены недавно и которые жили сравнительно недавно, или которые были известными историческими личностями. Но о сонме святых, о большинстве святых, мы не знаем, когда они родились. Нередко даже не знаем, где они родились. Знаем лишь только о той части их жизни, которая, собственно говоря, и дала материал для последующей канонизации. И вот здесь я хотел бы перейти, может быть, к краткому изложению второй причины, почему день рождения не может быть праздником того или иного святого. Ну, родился человек. И что? Он же не родился святым. Ему еще предстояло прожить жизнь. И как он мог прожить эту жизнь? Это большой вопрос. А вот к концу жизни путь пройден. И ясно, что человек действительно необычный, святой. Кончина является неким апофеозом жизни святого человека. А нередко и сама кончина является поводом для канонизации, как это имеет место в отношении мучеников. Вот поэтому церковь и празднует день кончины как день славы святого человека, завершение его жизненного пути, венец его жизненного подвига. Равно как и перенесение мощей. Обретение или перенесение мощей – это прославление нетленных чаще всего останков, прославление имени святого, прославление его памяти, которая запечатлена также и в святых его останках. Владыка, от некоторых верующих людей я не раз слышала выражение «послушание выше молитвы». Чаще всего это произносилось, когда человек сокрушался, что по семейным служебным делам не смог быть на службе и в храме. А недавно я прочитала в одной книге, что это выражение неправильное. Объясните, пожалуйста, это затруднение. Лариса Васильевна Гурко, город Тверь. Ну, такого выражения, как послушание паче поста и молитвы, которое широко сейчас используется, в Священном Писании нет. Но мы встречаем это выражение в благочестивой, душеспасительной литературе. Что было главным в жизни Спасителя? Послушание воли Отца. Он зашел на крест через это послушание. Что означает послушание воли Божией для человека? Спасение. Именно следование Божьему закону, послушание Божьему Слову и открывает перед человеком путь к спасению. Если же говорить о послушании людям, то, конечно, нужно внести некое уточнение. Каким людям и что за послушание? Обычная трудовая дисциплина не может считаться спасительным послушанием. Это важная составляющая профессиональной жизни, но к делу спасения имеет весьма и весьма косвенное отношение. А вот если речь идет о послушании духовному отцу, связанному исключительно с духовной жизнью человека, то такое послушание действительно может быть как бы частью общего послушания Божьему закону. И такое послушание выше поста и молитвы. Вот почему иногда старцы в монастырях в древности Да и теперь, может быть, говорят молодым послушникам, послушание более, чем пост и молитва, потому что если ты научишься слушать и слушаться, если ты воспитаешь свою волю в послушании, которое тебе дается в монастыре, то через это ты воспитаешь в себе способность слушаться и Бога. И именно в таком смысле послушание как человеку, как школа послушания Богу, может быть выше поста и молитвы. Но пост и молитва – великая составная часть религиозной жизни человека. И она не может умаляться чисто человеческими обстоятельствами жизни. Как я уже говорил, трудовой дисциплиной, вежливостью или чем-либо другим, что может быть спутанное с духовным послушанием, являющимся важной частью также религиозной жизни человека. Поэтому в этих словах есть правда, но не вся правда. Я бы сказал, что все важно для спасения человека. И пост, и молитва, и послушание. Дай Бог научиться нам и посту, и молитве, и послушанию, чтобы быть ближе к Господу. Вот такой вопрос пришел к нам из города Краснодара. Николай Семенович Ларцев пишет: «Скажите, пожалуйста, владыка, правильно ли поступают священники, освящая помещения различных фирм, магазинов, занимающихся отнюдь не богоугодной деятельностью? Конечно, время сейчас трудное, народ в храмы ходит в основном бедный, но все же это как-то не очень красиво выглядит. И боюсь, что деньги, полученные от таких фирм, все равно не пойдут впрок». Я думаю, что если речь идет только о деньгах, то не нужно освещать магазины и фирмы. Если это просто средство заработка, то это плохое средство. А вот если это ответ на искреннюю просьбу людей помолиться вместе с ними перед началом их трудов, призвать благодать Божию на то место, где они трудятся, то какая же разница, кабинет это врача или кабинет директора учреждения или офис торговой фирмы или банковский офис. Это место трудов. Чтобы труды были праведными, чтобы труды были во славу Божию, чтобы благодать Божия поспешествовала людям, ради этого и нужно освящать все места, кроме, конечно, мест непристойных, чтобы святое действие не превратилось в кощунство. Поэтому очень важна мотивация, очень важен, если хотите, контекст, в котором происходит это освящение. Если речь идет просто о шоу, которое хорошо оплачивается, то это плохо и греховно. А если это ответ на искреннюю просьбу верующих людей, то это есть не что иное, как действие правильное, соответствующее пасторской этике. И священник не может отказать таким людям в исполнении их просьб. И в заключение очень коротко. Нам продолжают поступать вопросы в отношении цифры 666 и относительно идентификационных номеров, которые используются в налоговой системе. Я хотел бы сказать, что исчерпывающий ответ был дан Священным Синодом, а также и нашим Архиерейским Собором. Я неоднократно уже говорил об этом, и поэтому мне не хотелось бы много уделять еще этому времени. Скажу только следующее. Прочитайте постановление Синода и Архиерейского Собора. Внимательно ознакомьтесь с этим, и ваши страхи пройдут. Никакие цифры и никакие номера не могут нас оторвать от Господа, если мы сами сознательно Его не предаем, и если мы сами сознательно Его не отвергаем. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. До новых встреч!